Меня Эми очень быстро толкнула на стезю греха. Как видно, почва была благоприятная, потому что я стал настоящим распутником. На обратном пути мы взяли на борт много пассажиров, среди них толстушку-прусачку. Тут настал черед капитана влюбиться. Он всячески ее обхаживал, но без толку. Мы с прусачкой нашли пресное гнездышко в помещении, где были сложены паруса, и которое выходило в каюту под лестницей. Безудержный враль, я наплел ей кучу небылиц, а она, по уши в меня влюбившись, во что бы то ни стало, хотела увидеться со мной в Париже. Я дал ей адрес. Улица Жубер, у Ла Фарси. Ла Фарси — знаменитая куртизанка того времени. Гадко, конечно, меня некоторое время мучила совесть, но не мог же я пригласить ее к своей матери. Подобные любовные похождения могут дать пищу пикантным воспоминаниям, когда на склоне лет мужчина перебирает их со снисходительной усмешкой. Но что они дают уму и сердцу? Ничего. В лучшем случае минутный подъем, в котором как бы продолжается радостное возбуждение, связанное с отъездом. И вскоре радостный смех Гогена умолк. Поль опять стал прежним, молчаливым юношей. Жизнь на море не принесла Полю удовлетворения. Океан многое обещает, но не выполняет своих обещаний. Он сначала дает, а потом отбирает обратно. Ты приезжаешь в порт, потом снова снимаешься с якоря. Жизнь моряка — бродячая жизнь, и порты для него — лишь временные остановки. А сын Алины, юноша, потерявший родную почву, подсознательно стремился отнюдь не к бродяжничеству. Для него важно было не море, а порт. Ему мерещились сказочные дали. Они были не похожи на то замкнутое пространство, в пределах которого бесконечно кружило по волнам трехмачтовое судно. Лузитано плыл по ночному морю. Гоген на мостике слушал исповедь вахтенного офицера, которому должен был помогать. Он рассказал мне, как служил юнгой на маленьком судне, совершавшем длительные рейсы в океане с грузом всякого залежалого товара. Однажды утром он драил палубу и свалился за борт. Никто этого не заметил. Но паренек не выпускал из рук швабры, и благодаря ей 48 часов продержался на поверхности океана. По невероятной случайности проходивший мимо корабль спас его. Через некоторое время этот корабль бросил якорь у маленького гостеприимного островка. Наш юнга отправился прогуляться на остров, задержался там дольше положенного срока, и корабль ушел без него. Юнга пришелся по душе жителям острова и зажил среди них, ничего не делая. Его в два счета лишили невинности, приютили, накормили и стали ласкать и баловать кто как мог. Он был необыкновенно счастлив. Продолжалось это 2 года, но однажды утром к острову причалил другой корабль, и наш паренек захотел вернуться во Францию. Лузитано форштевнем рассекал ночное море. «Господи, какой же я был дурак!» — воскликнул вахтенный офицер. «И теперь я вынужден тянуть эту лямку, скитаться по морям. А я был так счастлив, с дикарями так хорошо, но что поделаешь, тоска по родине!» После 2 плаваний на Лузитано в Рио-де-Жанейро Поль получил повышение. Из ученика лоцмана он стал 2-м лейтенантом. Это означало уже не 20, а 50 франков жалованье. На Чили, 3-мачтовом судне водоизмещением 1277 тонн. В конце октября 1866 года судно отправилось из Гавра в кругосветное плавание, рассчитанное больше, чем на год. Это плавание продолжалось ровно 13,5 месяцев. Оно единственное из всех плаваний Гогена, подробности которого нам до сих пор неизвестны, не считая Вальпарайсо. Но я смог восстановить его в общих чертах благодаря разбросанным в разных местах указаниям. В томе воспоминаний Гогена «Прежде и потом» и «Квикве», в его переписке «Табога», в интервью, данным им «Эко де Пари», 13 мая 1895 года, Таити, в 2 статьях «Октава Мирбо», опубликованных той же газетой 18 февраля 1891 и 14 ноября 1893 года Таити, и в книге Шарля Мориса «О Гогене, Индия».